Александра Бушар. «Лезвие ножа», читает Мироненко Юрий. Пролог. «С тобой в огонь, в бушующее пламя. С тобой во льды, морозы и снега. С тобой всегда на грани и по краю. С тобой всегда по лезвию ножа». Фатима Батеева. Зима. Ночь. Лютый холод. Казалось бы, человек может привыкнуть к любым условиям, если переживать их каждый день, но мне было зябко до зубовного скрежета. Плотно прижимаясь одним боком к железной крышке мусорного бака, а другим — к бумажной коробке, я отчаянно растирала окоченевшие руки. В животе противно урчало. Попа замерзла на ледяном поддоне, а грязь на земле превратила белые сапоги в некое подобие колхозного гламура. Тем не менее, я не плакала, не умела, не хотела, не поддавалась слезам. Ведь все происходящее — это мой выбор, за который нужно было нести ответственность. Оставалось только собраться и решить, как жить дальше и в какое место затолкать свою неуместную гордость. Да, именно она и превратила меня в человека без определенного места жительства. Тем не менее, даже такое блаженное умиротворение не продлилось долго. День явно был не мой. Внезапно в самой, казалось бы, спокойной подворотне города раздались шаги. Это заставило меня напрячься и, подтянув ноги к себе, спрятаться между двумя баками и прикрыться широкой картонкой. Четыре пары ног, явно мужских, но пугало больше отсутствие разговоров между подошедшими. «Ну че, принес бабло? Какой хер ты мне тут 90-е устраиваешь?» Дерзкий баритон скорее принадлежал пацану лет 18. «Просто отдавай, и я пойду». Повисла тишина, на протяжении которой я 10 раз себя похвалила за то, что хватило ума спрятаться. И хоть вонь от протухшей рыбы за баком заставляла бороться с мощными приступами тошноты, но, по крайней мере, ледяной голос более солидного мужчины, судя по властному тону, как у политиков, был направлен не в мою сторону. «Товар сначала, а потом и о деньгах поговорим». Двое мужчин зашевелились, и в моем разыгравшемся воображении возникла картина, как бедного парня окружили и прижали к стене. «Черт, а ведь это нечестно! Явно загнали в угол намеренно! Темную подворотню выбрали, где всегда пусто и куда ни одно окно не выходит. А парень что, совсем тупой? Как решился пойти с ними? Хотя его могли и заставить». «Варл, я так больше не играю. Сначала покажи деньги. За эту травку мне чуть с жизнью не пришлось расстаться. И я не хочу тебе ее просто подарить». Более нервно протараторил пацан, и я услышала, как его тело ударилось о кирпичную стену. Видимо, охранники решили растормошить дерзкого паренька. «Вот же везет мне на приключения! Если еще и меня заметят, это будет веселуха». «Если я ничего не путаю, ты живой сейчас стоишь. Блять, я тебе даю команду, ты выполняешь, усек? Сейчас ты отдаешь пакет. Я его проверяю. И если все в порядке, мы расплачиваемся и сваливаем. Такая подстава, как в прошлый раз, не прокатит». Голос того самого варла был лидирующим. Наверняка он был из тех, с кем нельзя спорить и кому можно противостоять. Перегрызет глотку. Тут же просыпалось желание выполнять все его просьбы беспрекословно и склониться к ноге. Одернув себя от нелепых мыслей, я постаралась дышать как можно медленнее и осторожнее, потому как голоса подбирались все ближе, и только темнота спасала меня от обнаружения и близкой смерти. «Варл, ты как обычно!» Паренек заговорил с иронией в голосе. Одновременно с этим послышалось шуршание в карманах. Дальше произошло то, что можно увидеть только в сугубо мужских боевиках. Звякнул металл, и парень зачем-то надменно предупредил хозяина. «Всегда мечтал выстрелить тебе в башку лично». Выстрел. Еще выстрел. Потом несколько очередей. Два массивных тела, судя по хлюпанью лужи и грохоту, падают на землю, а затем гнетущая тишина обрушивается на длинный проулок. Только я уже больше не слышала и не понимала ничего. Были только бешеный стук сердца, одышка и желание завизжать от страха, ведь на картонке появилась небольшая дырочка, красноречиво говорившая: «Пуля едва тебя не убила, Лина. Ты все еще не жалеешь, что сбежала из дома?» «Варл, цел?» Низкий бас, видимо, принадлежавший одному из охранников, раздался буквально в двух шагах от меня. Мурашки станцевали ламбаду на спине, а затем резко самоустранились, когда этот самый Варл хрипло прошептал за самой картонкой, где-то на уровне моей головы: «Нормально. Приберите тут все». Секунда, и мужчина поднялся на ноги. Когда я почти выдохнула, он равнодушно бросил парню: «Не забудьте все гильзы забрать, чтобы не как в прошлый раз. Проблем с ментами мне не доставало». Если я думала, что хуже быть просто не может, а жизнь с родителями и есть худший зол, то я ошибалась. Я-то наивная думала, что просто судьба меня проучила, и теперь я должна бежать домой и извиняться, но... «Да тут их всего две. Одна в твоем бронике, а вторая...» Одно движение, и картонки, единственной детали, отделявшей меня от мира криминала, больше нет. Высокий, широкоплечий амбал с тупым выражением лица прожег меня непонимающим взглядом, прежде чем крикнуть главному: «Бля, тут, кажется, были лишние уши, Варл!» Шаги хозяина замерли где-то на расстоянии метра от моего убежища, а я испуганно зажмурилась, свернувшись в позе эмбриона, и принялась вспоминать все известные мне молитвы, хоть и была ярой атеисткой. Но хуже всего стало, когда низкий, до жути пугающий голос босса выдал одно короткое слово, словно выстрел из гранатомета. «Кто?» «Да девка какая-то», — растерянно осведомил Варл охранник, словно меня рядом не было. Воспользовавшись его замешательством, я все же приоткрыла один глаз и увидела, с каким презрением амбал осматривает мой вполне себе приличный костюмчик и грязную обувь. «Бомжиха или алкашка, фиг их разберешь. Валим!» Шаг. Еще шаг. Тот самый хозяин в начищенных до блеска туфлях замер возле меня и после долгого молчания, за все время которого я надеялась потерять сознание, наконец раздраженно бросил охраннику: «Придурок! Разбирайся с телами, а девушку я беру на себя». «Телами? Беру на себя? Валим? Черт, кажется, теперь пришло самое время сказать. Я влипла по самые помидоры».